Глава 28. «Держи, как ты и просил. Два варианта дизайна твоего нового дома». Быстро пробегаюсь глазами по чертежам и напечатанным на принтере картинкам. Ох, как не вовремя. Так не вовремя, что впору ругаться с сиреной. Хотя она нисколько не виновата. «Прости, я правда звонила и не знала, что ты будешь не один». Ее ладонь опускается на живот, который значительно подрос с нашей прошлой встречи в том месяце. Если рассказать историю первой любви юного гонщика и очаровательной молодой девушки, друга семьи, все в один голос скажут, что наше с ней общение странное, и так не бывает. В настоящем Сирена осталась просто близким мне человеком. Мы перешагнули через неудавшиеся отношения, любовь на расстоянии, запретную, убивающую любовь, ужаснейший секс и выстроили нашу дружбу по-новому. Выросли. Все нормально. Наверное. Оборачиваюсь и смотрю на Марту. «Пожалуйста, не натвори дичи, а?» «Как ты?» Спрашиваю, вновь пролистывая документы. Их нужно отдать рабочим. «Все замечательно. Уже заключили контракт на роды». «Уже знаете, кого ждете?» Сирена возбужденно мотает головой. «Изменилась. Стало мягче, расслабленнее. И я рад, что они слева тоже смогли перешагнуть через все ошибки прошлого». «Извини». Знакомый до боли голос звучит еле слышно. «Я, наверное, пойду, не хочу мешать». Недовольно смотрю на сирену. Вновь на дне сознания кто-то кричит, что она не виновата. Оборачиваюсь. Марты нет. Вижу только ее быстро болтающийся от скорости хвост. Стук сердца отдается в ушах. Ужас происходящего ничем не подавить. Он лишь нарастает в своих масштабах. И в голову стекаются плохие непрошенные мысли. Зажимаю бумаги в руках и устремляюсь за Мартой. Бегу так, как никогда не бежал. Уверен, она тоже. Вот ее футболка мелькает среди толпы на пешеходном переходе. Потом она устремляется к своей машине и, как мошка, уплывает по воздуху. «Марта!» — кричу. Не слышит. Остановившись, перевожу дыхание и прищуриваюсь. Красный Audi и след простыл. Злит. Рвет на части. Сжигает в прах. Она не дала мне и минуты, ни шанса, ни крохотной паузы. Просто на ноль доверия и какое-то пренебрежение к банальной просьбе. Неужели все еще не поняла, что я не стал бы пробиваться через броню, храня в сердце образ сирены? В ее глазах я такой гондон выходит? Впервые чувствую нечто похожее на разочарование. До машины иду не торопясь. Мне нужно остыть, иначе натворю дел. Перед глазами тонкая шея Марты и мои смыкающиеся ладони. Не хочу мешать. Бью ногой по колесу и сажусь на бордюр. С неба бьют первые капли дождя. До дома строптивицы доезжаю, собрав множество пробок. Наспех паркуюсь, в дверь стучусь громко, от души. А если не откроет, достану запасной комплект ключей. Щелкает замок. Металлический хруст разлетается по всему коридору. Взгляд задерживается на проеме, откуда показывается Марта. Тянущая боль поселяется по всему животу. Марта плакала и сейчас скрывает следы своих слез за равнодушным и горьким выражением лица. «Я просил подождать. Это было сложно?» Нападаю с порога. Не самая лучшая тактика, но иногда приходится действовать жестко, ломая. На трассе, например, не всегда идет так, как планировалось, и ты обязан подстраиваться под реалии. Кладу руку на косяк и подталкиваю Марту внутрь. Захлопываю за собой дверь, и мы вдвоем оказываемся в темном коридоре. Ни лучика, ни тоненькой полоски света. «Зачем ты пришел?» — живо отзывается. Марта пятится. Я преследую. Взгляды вдавливаются друг в друга. Между нами жгуче полыхает. «Я тебя не звала, Алекс. Тебе стоит уйти!» Тон Марты бушует, как и стихия за окном. «Мне? Уйти?» Дерзко переспрашиваю. Одно ее присутствие рядом выкручивает внутренности. Мое терпение. Мое! Уже собирает ил со дна, и я в шаге от того, чтобы натворить что-то безумное, во что ни один человек мира не поверит. Алекс Эдер на такое не способен. Но никто и не знает настоящего Алекса. «Пора заканчивать. Твои очередные дела с сиреной на моих глазах, как очередная попытка показать мне мое место. Хватит!» «Действительно, хватит!» — говорю, задыхаясь. Ее невысокая грудь широко раскрывается. Ладони то и дело сжимаются в кулаки и разжимаются. Сейчас зарычит, завопит, ударит. Прижимаю к стене трепыхающееся тело и прислоняюсь лбом к ее лбу. Мы дышим часто и одновременно. Ее губы слегка подрагивают, вот-вот сорвутся предохранители, и Марта заплачет. Крепко-крепко сжимает мои запястья, отталкивая. Электрические разряды стреляют от мимолетных, но частых прикосновений. Не делай так больше. «Как? Оставлять тебя с любовью всей твоей жизни?» Радчиво шепчет. «Не ревнуй меня к ней». Фыркает и в который раз пробует увильнуть от моего давления. Ей страшно. Но это не тот страх, от которого немеют конечности и теряется самообладание. Хочется прошептать, что мне тоже страшно. «Я не ревную», — облизывается. «Точно?» — награждает меня неописуемым мрачным взглядом черных глаз. «Иногда человек остается в жизни другого, даже после кучи ошибок, Марта. Просто роли меняются». Марта расслабляется. Я отпускаю, и в этот момент она отталкивает меня от себя и убегает в зал. Успеваю схватить за руку и вновь прижать к себе. Вбить ее тело в свое. Чувствую себя неандертальцем, впервые коснувшимся женской нежной кожи и вдохнувшим ее тонкий аромат. Марта поднимает на меня осуждающий взгляд. Я смотрю на ее полураскрытые губы. От желания кровь превращается в кипящий кисель. На ее лице масса эмоций. Наклоняюсь ближе и накрываю ее губы своими. От секундного прикосновения жар тонкой дымкой стекает от шеи по позвоночнику вниз. Все внутренности горят. Дыхания не хватает. Целую с напором. Варварски стискиваю выбивающуюся и брыкающуюся Марту. Она мычит мне в рот. Кусается. Стерва. Мой язык дотрагивается до ее. Хочу услышать стон и крепче сжимаю тонкую талию. Медленно и тесно скользя к груди. Отрываюсь от сладких губ и мгновенно получаю звонкую пощечину. «Ауч!» Хрипло посмеиваюсь. Марта в очередной раз выворачивается. Я не позволяю. Снова обхватываю ее лицо ладонью. Сжимаю щеки и целую. Ее губы жесткие, сомкнутые. Ладонями бьет меня по плечам, по лопаткам. Это заводит и еще больше лишает рассудка. С каждым днем я стал забывать вкус наших поцелуев. Но сейчас воспоминания ударной волной нахлынули. Вновь удар. Укус. Я обезумел. Стягиваю насквозь мокрую футболку и откидываю. Также поступаю с шортами и двигаюсь на напуганную Марту. Ее глаза гладят мое тело сверху вниз. И я чувствую каждое шумное биение моего сердца. «Не смей, Алекс!» Взволнованно восклицает. Готов рассмеяться с полным отчаянием в голосе. Мне бы рассказать о своей боли за грудиной, убивающей своим объемом, не дает жизнь. Рассказать, как смотрел на нее издалека и хотел, ждал, мечтал. Рассказать о том, что сдерживался последние недели с нашей первой встречи, потому что боялся причинить вред. Я дал ей время, а она кусаться вздумала. «Сюда иди», — выдыхаю. Марта качает головой, а когда подхожу близко, кладет свои ладони мне на грудь. Что-то шепчет. Просит. Ее щеки орошает тонкая мокрая сеточка. Через вялое сопротивление срываю с Марты футболку. Шорты. Она осталась в спортивном топе и трусиках на двух веревочках. Врезаюсь взглядом в ее бедра. Треугольничек ткани в развилке между ног. Впалый живот. И на глаза опускается пелена. Я как пьяный. Хмель бурным потоком ворует остатки моего разума. Требовательно целую Марту, пока не начинаю ощущать, что она отвечает. Наш поцелуй плавно перетекает в откровенную ласку. Я глажу и сминаю ее ягодицы. Марта ощупывает мой пресс и крадется к спине. Трясет от необходимости все еще сдерживать свой пыл. Если мы не целуемся, то просто дышим в рот друг другу. Взгляды алчно впитывают каждую деталь. Мы не моргаем, боясь пропустить что-то важное. Я словно попал в свой самый страшный и самый любимый сон. «Ты вновь меня оставил, Алекс. Ты сделал это снова. Выбрал ее». В ее голосе непотушенная обида. Я чрезмерно сжимаю ее бедра, когда медленно погружаюсь. Марта со стоном выдыхает. Ее глаза наполнены слезами. Мы дрожим. «Фак!» Грубо бросаю, войдя до упора. Это одна из комнат рая. Когда я умру, надеюсь, меня распределят сюда. «Алекс!» Стонущий шепот Марты замыкает мой пульс. Я срываюсь, как умираю. Покрываю поцелуями все лицо, шею, ключицу и грудь. Облизываю. Ее пальцы в моих влажных волосах. Марта прогибается в спине от моих толчков и плотнее обхватывает бедрами. Я продолжаю смотреть на ее тело. Роскошное, покрытое бисеринками пота, вкусное. И впитывать льющиеся через край эмоции. «Боже!» — схлипывает. Я притягиваю Марту вплотную, чтобы наши тела слиплись, как обмазанные клеем. Улыбаюсь с нотами безумия. Конец поехала крыша. Толкаюсь, сжимаю, провожу руками, словно царапаю, и целую, прерываясь на короткие вдохи. Пах обжигает. По копчику растекается жидкий огонь. Напряжение, которое копилось все время, прорывается наружу, и все тело взрывается. Марта бьется в моих руках. Ее трясет, как если бы через нее пропустили ток. Глаза прикрыты. Ресницы подрагивают. Губы продолжают тихо-тихо что-то невнятное шептать. Кожа слегка порозовела, а плечи покрыты едва заметными мурашками. Падаю рядом и беспричинно улыбаюсь. Нет, причина, конечно, есть. Но из-за спутанных мыслей не смогу внятно объясниться. Перед собой в первую очередь.